Глава 74. Айка. 22. Это название клуба? С балкона 22 этажа я с восторгом смотрю на раскинувшийся передо мной черный и бескрайний океан. Как там говорил Кирилл Андреевич? Жутко завораживающе. Точно, подтверждает его сообщение, и я врываюсь в комнату, где на широченной кровати возлежит лохматая, полуголая и очкастая змея Алекс в обнимку со своим ноутом и с ломтем сыра в зубах. Надо сказать, сыр у них здесь и правда нереально вкусный, но и задница у Алекс, будь здоров. «Хватит жрать, Сашок, пойдем, погнали быстрее!» «Куда это?» Лениво и недовольно ворчит Алекс, сдвинув на нос очки, и лежа отползает подальше от меня. «В 22!» «А, ну так бы сразу и сказала!» Вредничает эта рыжая жопа и отворачивается, дерзко отклячивая ту самую выпуклую рыжую часть. «Ну и хрен с тобой!» Быстро принимаю ее протест. «Можешь и дальше продолжать толстеть и слепнуть. Я одна поеду. И вообще, проваливай давай в свою комнату. Всю кровать мне продавила!» Отвернувшись от сестры и распахнув дверцы шкафа, я озаботилась выбором подходящей одежды. «Я не понимаю, как может в такой мелкой фитюльке уместиться столько противности?» Ноет Алекс, а я краем глаза наблюдаю, как она на коленках шагает к краю кровати. «22. Что это еще за хрень?» «Это ночная забегаловка, где сейчас весело тусит мой Кирилл Андреевич». Поясняю, извлекая из шкафа стильный брючный костюмчик. «Кстати, Сань, пробей адресок». «Фу, Кирилл Андреевич». Фыркает Алекс, но уже послушно шарит в ноутбуке. «А мне вот интересно, лёжа под ним, ты также к нему будешь обращаться?» «О, да, Кирилл Андреевич! Вот так, мой Кирилл Андреевич! Быстрее, глубже, веселее! Как это вы не можете глубже? Почему? А ну-ка, Кирилл Андреевич, давайте все проверим и примерим!» «Пошлячка!» Беззлобно бросаю ей, прикладывая к груди короткий жакет и осматривая себя в зеркале. Сюда бы еще топ, чтобы в нужный момент жакет можно было сбросить. «Я просто прикидываю варианты развития событий», — отвечает Алекс, не отрывая глаз от экрана. «Короче, это твоя веселая рюмочная минута в 20 отсюда. Но, ай, там же дождь хреначит!» «Во-первых, он не хреначит, а еле псикает. А к тому же мы ведь не пешком собираемся. Или ты по-прежнему не со мной?» «Да сейчас. Тебе одну разве можно куда-то выпустить?» «Поскольку я завезла на этот континент самого опасного и мелкого хищника, на мне и ответственность. Куда ж ты теперь без дрессировщицы?» Я молча закатила глаза и занялась поиском подходящей обуви. А Алекс уже поймала кураж. «Короче, соблазнять его будем напористо и быстро, чтобы опомниться не успел. А его жену я беру на себя». «Ее соблазнишь?» Смеюсь и напоминаю сестре. «Только, Саш, Кирилл Андреевич не женат. Да и зачем нам чужое? Мы же с тобой не варвары». Я вытаскиваю из коробки босоножки на высоченной платформе, прямо как у настоящей гейши, и примеряю обувь с брюками. «Не варвары», соглашается Алекс, разглядывая меня задумчивым видом. «Мы с тобой свободные охотницы. А ты что это, на ночной молебен собралась?» Она морщит свой веснущатый нос, как обычно выражая неодобрение моему выбору. «У твоего же Андреича вроде днюшка сегодня, а ты как ворона на похоронах». Упоминание о вороне болезненно резануло по сердцу. Но эти эмоции я прячу глубоко, это только моя боль. Не прошло и дня, чтобы я не терзала себя воспоминаниями о моем Риче. И пусть эти птицы всегда будут на слуху. Я не хочу забывать о моем друге. «Много ты понимаешь», — не соглашаюсь я с Алекс. «Черный — это всегда элегантно и респектабельно и подходит для любого торжества, как никакой другой цвет». «Ну-ну. А твой пожилой принц уже знает, что его счастье неминуемо близко, или мы обрушимся на него сюрпризом-нежданчиком?» «Мы на него обрушимся», — обещаю я к огромной радости Алекс. «И будет сладок его долгий плен», — пропела она и унеслась в свою комнату наводить марафет. А спустя несколько минут вернулась, упаковав свое рельефное туловище в какой-то тесный белый чехол. «Ты что, Вот в этом поедешь?» Спрашиваю я в надежде, что она пошутила. «Да, что такое?» Совсем не шутит Алекс. «Сань, мы с тобой не на пляж идем, а в ночной клуб», поясняю ей как маленькой. «Там же дресс-код, скорее всего, а ты в этом выглядишь как фрау Шлюхер». «Ну, спасибо, сестренка, умеешь ты взбодрить. Такая очаровательная прямолинейность. Не понимаю, как твои клиенты еще не разбежались?» «Но им же я не обязана говорить правду. А иначе откуда бы у меня взялись клиенты? Но ты же не моя клиентка. Ты моя сестра и не должна выглядеть как ночная бабочка». «Вот. Бабочки — дивные создания, а сейчас как раз ночь». Алекс расправила плечи и потрясла грудями. «Пусть все вокруг меня хотят, но никому я не достанусь». «Топить дать захотят». Без сомнений соглашаюсь и указываю на ее запястье. «Синяки только спрячь, а то ты как будто с невольничьего рынка сбежала». «Комплименты — это прям твое». Алекс с досадой потерла лиловые волосы и выругалась. «Ноэль, подло! И этому вонючему козлу я отдала лучшие 3 дня моей жизни». 5, напомнила я, разглядывая себя в зеркале. 5, твою мать!» — картинно ужаснулась Алекс. «Целых 5 дней этому псу под хвост. На хвост. А, короче, где мои драгоценные наручники?» И уже через 25 минут нас оглушает веселый подвальчик 22. «Ну все!» — горланит мне на ухо Алекс. «Погнали, продегустируем моральную стойкость твоего Кирилла Сана!»